Пропавший стрелочник. Рано утром, ласково попрощавшись с женой и двумя маленькими сыновьями, Федор отправился на работу. Извилистая тропинка повела его через лес к железной дороге, где он работал стрелочником. «Как хорошо, что мы знаем Бога и живем под Его защитой», — думал Федор, бодро шагая по знакомой дорожке. Сегодня он прочитал в Библии прекрасное обетование и теперь думал о нем. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». «Господь на самом деле избавляет нас от скорбей», — радовался Федор. «Недавно дети так сильно заболели. Мы молились, и Господь чудно исцелил. Слава Ему! У Него столько любви к нам и милости». Вот и железнодорожная будка. Федор надел рабочую форму и вышел на улицу. Скоро пойдет пассажирский поезд. Нужно перевести стрелку на первый путь. Так целый день и даже ночью Федор следил за тем, чтобы пропускать поезда по нужному пути. Когда приближался состав, Федор поднимал сигнальный флажок. Это означало, что все в порядке, путь открыт, и поезд может ехать дальше. Перевалило за полдень, когда Федор присел на насыпь в ожидании товарного состава. Вдруг из леса вышли двое мужчин. Заметив стрелочника, один из них крикнул: «Мужик, водка есть?» «Я не пью», — ответил Федор. Но мужчины все же подошли к нему очень близко и с каким-то злом переспросили: «Не пьешь?» «Я христианин», — миролюбиво пояснил Федор. «Бог помог мне оставить пьянку». «Тогда дай денег на бутылку», — не отставали незнакомцы. «У меня нет денег», — сказал Федор. «Да если бы и были, то на водку я все равно не дал бы. Это грех, ребята. Не гневите Бога, Он любит вас». «Замолчи!» — стиснул кулаки один из подошедших. «Сейчас мы посмотрим, поможет ли тебе твой Бог». Он достал из кармана веревку и кивнул своему другу: «Давай». Другой мужчина подскочил к Федору и сильным ударом свалил его на землю. Связав стрелочнику руки и ноги, мужчины оттащили его подальше от будки и положили на рельсы. «Ну, теперь молись, пока поезд придет». Зло рассмеялись они и тут же скрылись в лесу. Не в силах пошевелиться, Федор стиснул зубы от боли. «Неужели ему придется здесь умереть? Вот-вот должен идти товарный поезд. Боже, помилуй меня», — стал молиться стрелочник. «Со мной так немилосердно поступили только потому, что я желаю свято жить и свидетельствовать о Тебе. Господи, спаси меня от беды. Я знаю, что Ты всемогущий, но если я должен умереть, пусть будет Твоя воля. Будь прославлен, мой дорогой Господь, не оставь моих деток и жену. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя», — вспомнилось Федору, прочитанное утром. В это время к железнодорожной будке подходила Раиса, жена Федора. Она принесла мужу обед. «Я сегодня немного раньше», — переступая порог, начала Раиса и тут же замолчала, потому что Федора в будке не было. «Странно», — подумала она, — «на улице его тоже нигде не видно. Где же он?» Раиса вышла из будки, поднялась на насыпь. «Что же случилось?» — запереживала она, вглядываясь вдаль. Издалека послышался паровозный гудок. «Поезд идет», — поняла Раиса. «Где же Федор? Его могут уволить с работы, если он не встретит поезд». Раиса кинулась в будку, схватила первый попавшийся флажок и выскочила на платформу. «Боже, я не знаю, где Федор, сохрани его», — начала молиться Раиса. «А мне помоги заменить его, чтобы все было благополучно». Выпуская клубы дыма, паровоз медленно полз навстречу. Раиса приветливо помахала флажком, Но локомотив вдруг заскрипел тормозами, вагоны один за другим вздрогнули, и состав, громыхая, остановился. Машинист с помощником выскочили на площадку и испуганно спросили Раису: «Что случилось? Почему красный флажок выбросили?» Раиса растерялась. Она так переживала, что не обратила внимания, каким флажком помахала машинистам. Пришлось ей чистосердечно признаться, что она не знает железнодорожных правил, а мужа ее не оказалось на посту. «Ну и ну», — выдохнул машинист и скомандовал помощнику. «Отправляемся, не будем терять время». «А что там впереди на рельсах?» — спросил помощник, всматриваясь вдаль. Мужчины соскочили с подножки и по шпалам побежали вперед. «Помогите!» — послышался жалобный голос, и Раиса, бежавшая за машинистами, узнала голос Федора. Сердце ее неистово заколотилось. Какое чудо сотворил Бог! Всего несколько минут отделяло ее мужа от смерти. Машинисты развязали стрелочника, и он, растирая затекшие руки и ноги, встал на колени и со слезами благодарил Бога за чудо спасения. Действительно, Господь слышит голос детей своих, попавших в беду, и спасает их.